Следы-то обязательно должны остаться, если ребенку шею сдавливали. Их просто нужно уметь искать. Вот стой рядом и учись, если ты такой любознательный. Я буду производить послойное исследование мягких тканей шеи. Ну да. Я видел раньше, как вы это делали, только не очень понимал, зачем. Теперь буду знать. А потом органокомплекс шеи, да? Да, кивнул Сергей. Смотри внимательно, это очень важный этап. При исследовании органокомплекса можно найти то, что вызвало у ребенка асфиксию. Пищевые массы, инородные тела, например, соску. — Да вы что? — не поверил санитар. — Соску? Прям целиком? — Ну, чаще, конечно, фрагментами, но иногда даже целиком. Бывает, что и тряпку какую-нибудь находим, которую малышу засунули в рот, чтобы он задохнулся. А если младенца душили подушкой, то можно даже фрагменты пуха или перышек от этой подушки найти. И запомни, любознательный ты мой, важно не только найти инородное тело, но и должным образом зафиксировать, в каком месте и в каком положении оно находится. — А не все равно? — удивился Костик. — Не все равно. — Каждая мелочь имеет значение, — говорил Сергей, не отрываясь от работы. — Знаешь главный принцип судебной медицины? — Minimis curat medicina forensis. Если дословно, на латыни это означает «маленькие детали управляют судебной медициной». Ну а если покороче, то внимание мелочам. Усвоил? Костик вытянул шею, чтобы не упустить ни одного движения секционного ножа в руке эксперта. «Супер!» — уважительно протянул он. «Только я не понял, для чего это надо». Саблин только головой покачал. Сергею было непонятно, как большинство экспертов проводят вскрытие трупов детей по такой же методике, как и взрослых, линейным разрезом по Фишеру. Да еще не самостоятельно, а поручая это санитару. Ну вот, санитар вскрыл, извлек органокомплекс, и тут откуда-то выпал смятый носовой платок. Откуда? Где он был? В полости рта или уже в гортани? Или еще, при исследовании органокомплекса эксперт видит небольшое перышко, прилипшее к окровавленной поверхности где-нибудь в области правой почки. Что это? Признак удушения подушкой? Или просто артефакт, упавший с небритой щеки санитара до начала рабочего дня, спавшего на диванчике у себя в санитарской. Тем более, вскрывая шею по Фишеру, невозможно послойно исследовать мягкие ткани, и тем более мягкие ткани лица. В патанатомии детские вскрытия врачи полностью проводили самостоятельно, начиная от проведения секционных разрезов и заканчивая исследованием органов. Санитары же только зашивали трупы после исследования. Но в судебно-медицинской экспертизе подход у экспертов к детским вскрытиям был другим, более упрощенным. — Костик, ты бы помолчал, а? — попросил сердитым голосом медрегистратор. — Мне Сергей Михайлович диктует, а ты мешаешь. Я сбиваюсь все время, не могу понять, он мне диктует или тебе объясняет. — Так я ж не научусь, если понимать не буду, — обиженно возразил санитар. — И на кой ляд тебе этому учиться? — недовольно заметила женщина. — Ты же все равно санитаром был, и мы останешься, если образование не получишь. Толку-то тебе с этих знаний? — А, не скажите, коллега, не скажите! Костик озорно рассмеялся, и Сергея покоробила эта фамильярность. Конечно, к своеобразному юмору санитара все давно привыкли, и никто на него не обижался, но все-таки назвать представителя среднего медперсонала коллегой, когда сам ты санитар, ну это уж как-то... Ведь что нормальный человек делает, когда ему нужно сделать какую-то работу, а он не может, не умеет или не хочет? Правильно, он ищет и нанимает специально обученных людей, которые знают и умеют, но делают это за денежки. Вот я и хочу стать таким специально обученным человеком, потому что сколько я тут с вами в морге проработал, все время только и слышу, что детский труп вскрывать никто не хочет. Но раз не хотите, позовите Костика. Он знает, он умеет, он вам за умеренную сумму все сделает в лучшем виде, вам только посмотреть останется. А потом Костик же и зашьет, доктор даже ручек не замарает. Бизнес есть бизнес, его на всем можно делать, если голову иметь. Да, Михалыч? Саблин выпрямился и посмотрел на санитара со сложным чувством одновременно брезгливости и недоумения. Причем брезгливость относилась к тому, что Костик не испытывает ни малейшего волнения и смущения рядом с разрезанным тельцем малышки Ксюши Усовой, а недоумение больше к себе самому и к ситуации, которая смогла породить такие вот мысли у таких вот Костиков. Но в самом деле, если никто из врачей-экспертов не хочет вскрывать детские трупы, что плохого, если львиную долю этой тяжелой и мистически окрашенной работы выполнит тот, кто обладает хотя бы минимальными знаниями и навыками, которыми, между прочим, обладает далеко не каждый судебно-медицинский эксперт. Пусть лучше вскрывает санитар Костик, чем тот, кого за 15 минут разрежет тело по Фишеру, мельком взглянет и быстренько даст команду зашивать. А то, что санитар собирается брать за это деньги, так ну, каждый труд должен быть оплачен, в особенности тот, который ты сам выполнять отказываешься. Он долго и тщательно исследовал тело девочки, диктуя протокол медрегистратору и давая попутно объяснение санитару, потом разрешил зашивать. Отойдя к соседнему столу, сегодня пустому, Сергей облокотился на него, скрестил руки на груди и, глядя на ловко работающего Костика, продолжил мысленный разговор. «Ничего я не нашел такого, что свидетельствовало бы о твоей насильственной смерти, девочка Ксюшенька. Никаких признаков асфиксии. Никаких пороков развития, заболеваний внутренних органов и внутренних травм. А что я нашел? Нашел я всякое разное, что вроде бы о заболевании или убийстве не говорит. У тебя, девочка Ксюша, увеличены небные и язычные миндалины, но в разрезе очаговых изменений я не увидел. Шейные лимфоузлы увеличены, на ощупь плотноваты. На разрезах синюшно-красные, сочные, и тоже без очаговых изменений. Та же картина с внутригрудными и брюшечными лимфоузлами. Увеличенные, плотноватые, без очагов изменений. Что еще я у тебя нашел, моя маленькая Ксюша? Какой-то непорядок в подвздошной кишке, резкое утолщение складок, увеличение набухания пейеровых бляшек. Вилочковая железа великовата для 6 месяцев, целых 44 грамма. Селезенка тоже увеличена. Вот и все, пожалуй, если не считать небольшого синюшно-красного пятна на наружной поверхности левого плеча. В центре пятнышка точечная буроватая корочка. Это след от прививки. Больше ничего у тебя, маленькая моя, нет. Отчего же ты умерла? Что с тобой произошло? Может быть, виновата генерализованная инфекция с реакцией со стороны иммунной системы? И лимфоузлы, затронутые селезенкой, и вилочковая железа... Он открыл шкафчик в поисках предметных стекол, но стекол не было. — А почему стекол нет? — недовольно спросил Сергей. Медрегистратор втянула голову в плечи. Она побаивалась Саблина, зная его грубость и недипломатичность. — Вы же знаете, что стекла всегда должны быть секционной. Мало ли для чего они понадобятся. — Вот мне сейчас они нужны, а их нет, — продолжал выговаривать он. — Костик, сбегай, принеси. Когда стекла появились, Сергей сделал отпечатки с внутренней поверхности трахеи и главных бронхов. С поверхности разрезов легких, с внутренней стороны мягких мозговых оболочек, а также тонкого и толстого кишечника. «Подождите, пока подсохнут», — сказал он медрегистратору. «Упакуйте в бумагу. Только спичками не забудьте проложить. А то в прошлый раз вы этого не сделали, и стекла оказались непригодными для исследования. Отправьте их вместе с кусочками органов на гистологию. Пусть сделают окраску по Павловскому. Вдруг внутри клеток эпителия обнаружится вирусное включение. Пробирки стерильные хотя бы есть? Или тоже никто не позаботился?» Медрегистратор молча подала ему несколько пробирок. Сергей взял кусочки легких, мягких мозговых оболочек и содержимое кишечника. «Это на бактериологию. Всем спасибо. Все свободны». Откуда у него появилась эта странная манера заканчивать вскрытие такими словами, Сергей Саблин и сам сказать не мог бы. Откуда-то они появились в его голове очень давно, еще когда он занимался вскрытиями, работая в патоанатомии больницы. То ли из фильма какого-то, то ли из книги. Но ему ужасно нравилось, что эти слова при завершении работы не произносил больше никто. Они стали чем-то вроде визитной карточки врача судебно-медицинского эксперта Сергея Михайловича Саблина. Вернувшись из секционной в ординаторскую, Сергей посидел минут 15, выпил чаю с сухариком, вышел, накинув теплую зимнюю куртку на крыльцо покурить, после чего отправился к Куприянову. Никаких изменений, позволяющих определенно высказаться о причине наступления смерти, он не обнаружил, о чем и доложил заведующему отделением экспертизы трупов. «Всеволод Маркович, что написать в свидетельстве о смерти? У меня никаких идей», — честно признался он. «Значит, криминала точно нет?» — переспросил зав. Отделением. «Уверен?» «На все 100», — заверил его Сергей. «Причина смерти совершенно точно не насильственная. Но какая? Это будет ясно только после того, как придет гистология и бактериология». «Ну и ничего страшного», — добродушно улыбнулся Всеволод Маркович. «Сейчас вводится новая международная классификация болезней. 10-й пересмотр, и там есть совершенно замечательный раздел «Другие и неуточненные причины смерти». Код R99. Вот нам в самый раз. Мы этим кодом теперь всех гнилых кодировать будем. И этот код можно использовать при оформлении предварительных свидетельств о смерти. Для окончательного свидетельства, ну, он, само собой, не прокатит, а для предварительного очень даже сгодится. Вот и воспользуйся. Выпиши предварительное свидетельство, а вместо причины смерти напиши «Причина смерти временно не установлена». И этим кодом закодируй. Потом, когда гистология и бактериология придут, сформулируешь причину смерти и выпишешь окончательное свидетельство взамен предварительного. Сергей молча кивнул и пошел к себе. Возня вокруг формулировок причин смерти шла давно, и всем уже изрядно надоело. Свидетельство о смерти, в котором указывалась ее причина, выдавалось в морге родственникам умершего, которые несли документы в ЗАГС и на его основании получали официальную бумагу, гербовое свидетельство. Но естественно, что в гербовом документе причина смерти стояла точно такая же, как и в свидетельстве. Но вся беда была в том, что человека надо было как-то хоронить, желательно в течение нескольких дней после смерти, а уточненный окончательный диагноз становился известен только после завершения всех исследований. «Не верьте тому, что показывают в кино и пишут в книгах», — думал Сергей, шагая в сторону ординаторской. «Там труп вскрыли и через полчаса выдали причину смерти, причем в ее окончательном варианте. Никому даже в голову не приходит, что есть масса исследований, которые необходимо провести». Гистологическое, судебно-химическое, серологическое, бактериологическое, и результаты этих исследований будут готовы не через час и даже не завтра, а хорошо, если через неделю, а чаще через две. А судебно-медицинский эксперт должен будет с ними ознакомиться, обдумать, ну, если нужно, почитать литературу, проконсультироваться у знающих специалистов, ну, если случай сложный, и только потом сформулировать причину смерти и выписать окончательное свидетельство. Могут родственники столько ждать? А сам усопший? Понятно, что для регистрации смерти в ЗАГСе берется предварительное свидетельство,